Глава 44. Программа по выведению тяжелых металлов методики «Медик-медиум». Помимо вреда, который могут нанести токсичные тяжелые металлы сами по себе, они действуют и как топливо для вирусов, поддерживая их роль в усилении воспалительного процесса во всем организме и провоцировании аутоиммунных заболеваний. Поэтому выведение металлов помогает снизить вирусную нагрузку, вызывающую неврологические симптомы. Ликвидация тяжелых металлов также устраняет ментальные и эмоциональные проблемы и улучшает самочувствие, позволяя свободно циркулировать электричеству и энергетическим частотам мозга. Когда вы разрушаете и убираете сплавы, мешающие мозгу, вы минимизируете воздействие вирусов, позволяете быстрее заживать эмоциональным травмам, уменьшаете воспаление мозга и черепно-мозговых нервов, устраняете выгорание и дефициты и помогаете себе избавиться от зависимого закисленного мозга. Старые металлы против новых металлов. Тяжелые металлы, которые мы наследуем, имеют свой возраст. Они древние, часто возрастом от 2000 до 3000 лет, в зависимости от того, из какой части света происходит чья-то родословная. Старые металлы также имеют более высокую степень окисления, чем полученные в результате более позднего контакта. Процесс старения токсичных металлов, полученных много поколений назад, начался, когда они были извлечены из Земли. По мере их старения происходило окисление. Эти металлы становились очень нестабильными, проникая и оседая внутри человеческих тел, где были подвержены воздействию кислорода, кислот, тепла, газов крови, электричества, внешних химикатов и многого другого. Новые металлы сильно отличаются от старых. Они, недавно добытые и извлеченные из Земли, по-прежнему сильно токсичны, хотя более стабильны, что делает их не такими разрушительными, как более старые металлы. Новые не так быстро разрушаются внутри организма. Все зависит от того, через сколько поколений они передавались и сколько металла в итоге содержится в организме каждого человека. У большинства людей присутствует смесь старых и новых металлов, которые передаются из поколения в поколение. Новейшее воздействие металлов происходит, когда ребенок получает в кабинете педиатра медикаментозное лечение, содержащее ртуть, алюминий и медь. Скорее всего, ртуть и алюминий были извлечены из Земли в течение последних 50-70 лет, хранились в качестве запасов и в итоге были приобретены медицинской промышленностью и использованы в производстве фармацевтических препаратов. Многие лекарства содержат токсичные тяжелые металлы, и в то же время ребенок мог унаследовать те, которые передавались по семейной линии в течение сотен или тысяч лет в результате периодического воздействия, с которым сталкивались наши предки. Например, мы можем унаследовать металлы 2-3 тысячелетней и 300-400-летней давности. Более высокая степень окисления старых металлов заставляет вирусы проявлять к ним больший интерес, поскольку к ним легче получить доступ и их проще потреблять из-за их нестабильности. Одна из причин, по которой тяжелые металлы передаются из поколения в поколение, заключается в том, что их присутствие в организме не признается в медицинской и научной среде, если только это не очевидное отравление, например, от употребления воды из свинцового бака. Таким образом, тяжелые металлы не идентифицируются как разрушительная, опасная угроза здоровью и не выводятся из тел родителей до рождения нового поколения. Вредные металлы являются важным фактором ухудшившегося здоровья людей в настоящее время. Топливо из сплава. Обычно вирусы, вызывающие аутоиммунные расстройства, питаются одним или двумя металлами. В случае очень сложных неврологических аутоиммунных расстройств в организме присутствует либо один вирус, питающийся тремя, четырьмя или более металлами, либо два или более вирусов, каждый из которых питается несколькими металлами. Вирус или вирусы, питающиеся несколькими металлами, создают условия для смешивания металлов и образования высококонцентрированных отходов. Как только вирус их выбрасывает, они могут вызвать множество неврологических и физических реакций, особенно если металлы состарившиеся. Когда вирус поглощает более двух металлов, образующиеся нейротоксины повреждают мышцы, нервы, кости и органы, потому что эти токсичные отходы удушают состояние клеток, не позволяя им получать критически необходимые питательные вещества для выживания на оптимальном уровне. От воздействия высокотоксичных отходов разрушаются клеточные стенки. Различные токсичные металлы имеют разный вес. Медь, ртуть и свинец являются одними из самых тяжелых, и поэтому нейро- и дерматоксины, выделяемые вирусами, которые питаются этими металлами, тяжелее по весу. Нейротоксины и дерматоксины могут представлять собой смесь, возникшую в результате потребления вирусами тяжелых и более легких металлов. При этом те, что тяжелее, будут смешиваться с более легкими и утяжелять их, в результате чего нейро- и дерматоксины будут оседать в нижних конечностях. Именно по этой причине у некоторых людей экзема появляется только на руках и стопах, более тяжелые дерматоксины, в то время как у других она появляется на груди, когда дерматоксины в основном состоят из отходов более легких металлов. Синдромы беспокойных ног и Рейно являются примерами того, как эти нейротоксины оседают в ступнях, кистях, предплечьях и ногах. Выведение тяжелых металлов на практике. Лучший способ избавиться от тяжелых металлов в мозге и теле – это смузи для выведения тяжелых металлов и программы очищения. Эти протоколы являются самыми эффективными методами на планете для удаления тяжелых металлов и устранения повреждений, которые они оставили после себя. Во всем мире существует бесчисленное множество историй о людях, получающих результаты от этих оригинальных программ очищения. Теперь у вас будет еще больше возможностей. Сила смузи для выведения тяжелых металлов. Давайте начнем с азов. Смузи для выведения тяжелых металлов, полный рецепт приведен в конце этой главы, включает в себя 5 ключевых ингредиентов. Дикая черника, доступна в замороженном виде или в виде чистого порошка или сока. Спирулина. Самый мощный и продуктивный вариант вы можете найти в моем каталоге пищевых добавок на сайте www.medicalmedium.com. Порошок сока травы ячменя. Правильный вариант вы можете найти в моем каталоге добавок. Свежая кинза, атлантические водоросли Далс. Вместе эти лекарственные средства извлекают как глубоко укоренившиеся, так и свободно плавающие металлы и выводят их из вашего организма полностью. Это делает смузи для выведения тяжелых металлов совершенно уникальным. Он ведет себя ответственно, не просто улавливает металлы, а затем снова выпускает их, вызывая дополнительный стресс и нанося вред нервной или пищеварительной системе человека. Это одна из причин, по которой он не вызывает побочных эффектов. Смузи для выведения тяжелых металлов также помогает заживлять ткани мозга благодаря своему питательному составу. Если на него есть легкая реакция, это не признак вредного воздействия. Обычно такой человек реагирует на любые протоколы, которые он пытается применить из разных источников, и это означает, что у этого человека большая токсическая нагрузка. Разница между смузи для выведения тяжелых металлов и другими протоколами заключается в том, что смузи может в итоге вывести эти токсины, так что у человека могут прекратиться все реакции. Если вы знакомы с серией книг методики Medic Medium, вы помните, что употребление этих 5 продуктов внутри интервалов 24 часа достаточно, чтобы они выполняли свою работу вместе. Это справедливо для общего выведения тяжелых металлов из различных мест по всему телу. Если вы нацелены конкретно на вредные металлы в мозге, лучше всего употреблять эти 5 продуктов в смеси. Процесс выведения тяжелых металлов из мозга чем-то похож на добычу драгоценных металлов из недр Земли. При добыче полезных ископаемых для извлечения металлов землю и руду обычно приходится удалять или перемещать. При таком методе экстракции из мозга фитохимические соединения 5 основных продуктов вместе тщательно высвобождают и собирают металлы в результате химической реакции. Вещества из этих 5 ингредиентов соединяются вместе и согласовываются с уникальными способностями мозга. Химические соединения в ингредиентах смузи передают информацию в электрическую сеть мозга, активируя ее для работы вместе с другими веществами мозга. Происходит встряхивание электрической сети с целью выбросить из тканей металлы и отходы, которые затем будут собраны химическими соединениями 5 ингредиентов. Можно сказать проще. Мозг, наполненный токсичными веществами, похож на грязную губку, а фитохимические вещества смузи для выведения тяжелых металлов практически выжимают клетки, чтобы вытянуть вредные металлы. Или рассматривайте смузи как отхаркивающее средство для мозговой ткани, помогающее мозгу откашляться от того, что ему мешает. Преимуществом смузи для выведения тяжелых металлов является то, что он не только выводит их из мозга. И хотя именно этот процесс является вашей целью номер один, он также поможет очистить организм от растворителей, пестицидов, радиации и других предателей мозга. Любой импровизированный или модный способ извлечения металлов из организма на самом деле обречен на провал. Например, хлорелла, если она даже и захватывает металл, то затем сбрасывает его, создавая другую, возможно, более серьезную проблему в другой области мозга. Древесный уголь и цеолит также не соответствуют заявленным требованиям. Подробнее читайте об этом в дополнительной книге «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты». Процесс выведения всех металлов из мозга требует времени. Одной из важных частей детоксикации является поиск и удаление фактических фрагментов угнездившегося металла, которые могут представлять собой скопление действительно маленьких, наноразмерных и еще более мелких частиц. Это не одномоментный процесс. Даже если некоторые симптомы начинают ослабевать и быстро проходят, все равно может потребоваться время, чтобы удалить все токсичные металлы и избавиться от наиболее устойчивых симптомов. Металлические фрагменты накапливались на протяжении многих лет, образуя более крупные отложения, вызывающие еще более серьезные последствия. Этот метод выведения тяжелых металлов может справиться и с ними. По мере того, как ткань мозга начинает очищаться от металлов, далеко не все из них будут выводиться сразу. Вместо этого начнут выходить на поверхность металлы из глубоких слоев мозга. Это одна из причин, по которой следование этому протоколу в течение длительного времени имеет решающее значение. У нас могут быть залежи старых металлов, передававшихся из поколения в поколение, которые залегают глубже, нестабильны и хрупки, и они не будут быстро выводиться из мозга, потому что требуется время, чтобы они мигрировали ближе к его поверхности. Более новые и стабильные металлы легче выступают наружу. Если они находятся глубже в мозге, все равно нужно время, чтобы они переместились к поверхности. Металлы сдвигаются посредством процесса окисления. Когда они подвергаются коррозии и разваливаются, их обломки распространяются и вступают в реакцию друг с другом. Заражение тяжелыми металлами и проникновение продуктов окисления в близлежащие ткани мозга – вот что стоит за многими заболеваниями и симптомами, описанными в этой аудиокниге. Чтобы решить эту проблему, смузи для выведения тяжелых металлов делает еще одну очень важную вещь – борется с коррозийными отходами металла. Химические соединения, входящие в состав пяти основных ингредиентов смузи, связываются с ржавчиной и загрязнениями, возникающими в результате разложения металлических сплавов. Это тоже требует времени и терпения. Стабилизация и безопасное раздробление коррозийного мусора, образовавшегося вследствие окисления сплавов тяжелых металлов, таких как алюминий, ртуть или медь, взаимодействующих в мозге, это дополнительный уровень очистки. Ситуации с токсичными тяжелыми металлами у людей бывают разные. У одного они могут быть на ранней стадии окисления, без сильного взаимодействия друг с другом, и это значит, что окислительных остатков не так много. Эти металлы выводятся быстрее и легче. В мозге другого человека могли происходить многочисленные взаимодействия между тяжелыми металлами. Например, большое количество алюминия, ртути и меди вступали в реакцию друг с другом в течение длительного времени, создавая очаги окислительных выбросов. В этом случае смузи для выведения металлов должен начать с удаления этих отходов. Затем их следует упаковать и переместить, чтобы они не распространялись и не вызывали новых проблем. Только после этого химические соединения смузи смогут добраться до исходных металлов. Туман в голове, депрессия, ОКР, потеря памяти и тревожность могут потребовать больше времени для излечения, пока многократное употребление смузи не обеспечит процесс экстракции тяжелых металлов из более глубоких слоев мозга. Легированный мозг каждого человека уникален. Состав смеси металлов, количество лет, которые различные металлы находились там, и количество самих металлов, распределение их в мозге и скорость окисления – все это разница от человека к человеку. Поскольку смузи для выведения тяжелых металлов содержит 5 основных ингредиентов, которые затрагивают различные аспекты исцеления, он подходит для всех. Если у вас нет всех 5 компонентов, пусть это не помешает вам приготовить смузи для выведения тяжелых металлов. В отличие от хлореллы и других ингредиентов, эти компоненты обладают способностью должным образом захватывать металлы. Они имеют индивидуальные качества и способности по удалению металлов. Имейте в виду, что использование только 3 или 4 из 5 ингредиентов смузи может привести к тому, что для получения результатов или полного исцеления потребуется немного больше времени. Его ингредиенты, взятые вместе, наиболее эффективно искореняют металлы. Дикая черника и другие ключевые ингредиенты. Узнав немного больше о компонентах смузи для выведения тяжелых металлов, мы сможем еще больше оценить, насколько усердно формула работает на нас. В дополнение к коллективной искореняющей способности химических соединений, составляющих его ингредиентов, каждый по отдельности также приносит нам огромную пользу. Начнем с того, что дикая черника оказывает очищающее действие на мозг. Она содержит десятки уникальных и множество неизвестных антиоксидантных фитохимических соединений. Они разрушают очаги отходов, образовавшиеся в результате взаимодействия тяжелых металлов и их старения в мозге. Это похоже на то, как стоматолог разрушает зубной налет на ваших зубах. Дикая черника также поступает с металлами. Мы должны помнить, что тяжелые металлы в мозге занимают достаточно места. Даже если они еще не окисляются и имеют наноразмерный или меньший масштаб, они физически присутствуют там, где не предполагается наличие каких-либо токсичных веществ. Иногда это может быть более значительное физическое присутствие. Например, ртуть, как правило, притягивает больше ртути, поэтому если вы подвергались ее воздействию в раннем возрасте, дополнительная ртуть, которая влияла на вас в течение жизни, могла добраться до этих ранних накоплений, создавая большие отложения. Физическое присутствие металлов в мозге может быть компактным, как в случае с их мельчайшими частичками и микроочагами. Независимо от их размера, отложения тяжелых металлов создают в мозге углубление. Как только эти металлы будут удалены, мозговой ткани потребуется восстановление. Антиоксидантные фитохимические соединения дикой черники не только извлекают металлы, они превосходно заживляют повреждения, оставленные ими, восстанавливая и стимулируя рост новых клеток мозга. Когда тяжелые металлы будут выведены, ваш мозг сможет создавать новые клетки в освободившемся пространстве, хотя ему нужна помощь дикой черники, чтобы этот процесс проходил лучше благодаря очищению области загрязнения, что позволит обеспечить здоровый рост. Когда ущерб невелик, исцеление может происходить быстрее. Если это старое отложение металлов, где также накопились окисленные отходы, для обезвреживания участка потребуется долгое время принимать смузи для выведения тяжелых металлов. Клетки мозга отмирают из-за вредных металлов и их отходов, и только после того, как все это будет вычищено, организм поймет, что никакой опасности для роста новых клеток нет, благодаря чему поврежденная область может начать возвращаться к жизни. Пока продолжается процесс извлечения и восстановления, некоторые симптомы могут сохраняться, потому что даже после удаления металлов все еще происходит регенерация мозговой ткани. Антиоксидантные фитохимические соединения дикой черники обладают способностью быстро увеличивать рост здоровых клеток мозга, способствуя заживлению. Они в достаточной степени очищают мозговую ткань, чтобы она могла свободно восстанавливаться. Как только дикая черника выведет тяжелые металлы и их отходы в кровоток, другие химические соединения, содержащиеся в спирулине, порошке сока травы, ячменя и кинзе, помогут проконтролировать их безопасное выведение из организма. Благодаря дикой чернике вредные металлы не будут повторно рассеиваться и вызывать проблемы в мозге. Химические соединения пяти ключевых ингредиентов смузи работают вместе, чтобы безопасно выводить токсичные металлы из организма. Все пищевые продукты для выведения металлов обладают способностью удерживать радикальные, дестабилизированные, подвергшиеся коррозии и окисленные отходы, а также новые металлы, которые в противном случае агрессивно травмировали бы ткани по мере своего перемещения. Кинза, порошок сока травы, ячменя и спирулина работают совместно особым образом. При этом каждый из ингредиентов играет уникальную и важную роль в процессе избавления от токсичных тяжелых металлов. Начнем с того, что кинза частично ответственна за то, чтобы помочь в выведении металлов из мозга и частично за удаление металлов из печени, других органов и желудочно-кишечного тракта. Она улавливает токсичные металлы, которые окисляются и подвергаются коррозии на ранней стадии до того, как побочный продукт их окисления и отходы попадут в мозг. Химические соединения в составе кинзы не будут связываться с тяжелыми металлами, которые все еще удерживаются соединениями дикой черники, а будут иметь дело только с неподконтрольными металлами. Путь от места накопления металлов в мозге до точки их выведения из организма долгий, потому что на нем встречается множество препятствий. Высокое содержание жира и газов в крови, кислоты, фармацевтические препараты, химические токсины, хроническое обезвоживание и адреналин. Сами по себе металлы очень токсичны. Мы не можем полагаться исключительно на дикую чернику и кинзу, пытаясь удалить их сплавы из мозга и тела. Одновременное добавление порошка сока травы ячменя является обязательным условием. Он действует аналогично кинзе, хотя имеет способность проникать дальше и шире, даже во внешние слои кожи, а также обладает сильным механизмом поглощения окисленных, дестабилизированных металлов. Спирулина обладает аналогичными свойствами, в большей степени воздействуя на мозг и печень. Ее огромная способность связывать тяжелые металлы в головном мозге, печени и желудочно-кишечном тракте является одним из ее величайших достоинств. Пигмент, придающий ей глубокий сине-зеленый цвет, достигает метафизической части мозга одновременно с физической, помогая восстановить мозговую ткань, которая соединяет физическое и метафизическое. Спирулина настолько многофункциональна, что может выводить металлы, извлеченные из мозга, другими ингредиентами смузи, и вместе с тем она может выводить металлы из печени и желудочно-кишечного тракта, которые в противном случае попали бы в мозг. Наличие всех трех компонентов – кинзы, порошка сока травы ячменя и спирулины – в организме одновременно обеспечивает именно ту формулу, которая нужна для совместной работы с дикой черникой, потому что у каждого человека разная токсическая нагрузка, и это влияет на эффективность различных лекарственных средств. Атлантическая водоросль далс, разновидность морского овоща, действует как защитная сетка во время выведения металлов из печени, желчного пузыря и желчных протоков в желудочно-кишечный тракт. Далс также поддерживает работу почек, безопасно поглощая металлы, покидающие организм, которые в противном случае могли бы застрять в почках. Далс – это страховка, помогающая вывести из организма любые металлы, которые удерживаются, то есть захватываются и присоединяются другими ключевыми ингредиентами смузи или которые остаются сами по себе. Основные ингредиенты смузи для выведения тяжелых металлов также обладают некоторой способностью извлекать другие химические токсины и яды, в том числе радиацию, инсектициды и ароматизаторы. Ваши цели на пути исцеления. Некоторые люди немедленно реагируют на смузи для выведения тяжелых металлов, потому что окислительные отходы насыщают легкодоступные очаги мозговой ткани, вызывая симптомы, мешающие жизни, и устранение некоторых из них позволяет человеку ощутить мгновенные улучшения. Кто-то другой, возможно, годами или десятилетиями подвергался воздействию окислительных выбросов тяжелых металлов или сталкивался с гораздо более агрессивными взаимодействиями сплавов, что приводило к ярко выраженным симптомам. Надлежащее очищение в этом случае может означать, что человек увидит только некоторые немедленные результаты. У кого-то в мозге есть металлы, которые еще не начали вступать в реакции с другими металлами, поэтому их выведение может подразумевать, что разница станет заметна весьма быстро. У других людей металлы находятся глубоко в разных областях мозга, и это потребует более длительного процесса их извлечения. В какой бы ситуации человек ни находился, лучше использовать все 5 ингредиентов, чтобы привести человека к тому состоянию, когда он начнет чувствовать разницу. Какими бы ни были ваши временные рамки, знайте, что с каждым смузи для выведения тяжелых металлов, которые вы себе дарите, вы становитесь все ближе и ближе к своим целям на пути исцеления. Вот еще один важный момент. Когда мозг очищается от металлов и окисленных отходов в мозговой ткани, нет никаких правил относительно того, где именно в мозге этот процесс начнется в первую очередь. Здесь нет никакой системы. Все зависит от того, куда в первую очередь попадут фитохимические соединения смузи и сколько металлов содержится в этой области. Необходимо учитывать следующие моменты. Являются ли металлы старыми или недавними? Попали ли они к вам из прошлых поколений? Как глубоко они находятся в мозге? Являются ли отложения крупными или мелкими? О каких именно металлах идет речь? Если первая область мозга, которой достигнут фитохимические вещества, содержит меньшее количество металлов, эти маленькие частицы и очаги металла и отходов будут удалены в первую очередь. Только позже, с увеличением времени применения смузи, вещества, входящие в состав его ингредиентов, получат шанс попасть к более крупным очагам, чтобы начать расщеплять, поглощать и выкорчевывать металлы. Это еще одна причина, чтобы регулярно употреблять смузи. В идеале ежедневно, чтобы убедиться, что жизненно важные питательные вещества, обладающие способностью извлекать тяжелые металлы, попадают туда, куда нужно. Корректировки для детей. У ребенка обычно нет достаточного аппетита для употребления всего того количества, которое дается в рецепте смузи для выведения тяжелых металлов. Чтобы определить правильную порцию для ребенка, вспомните вот что. Когда вы даете ему стакан яблочного сока, сколько он обычно выпивает? 250 мл, 300 мл или 350 мл? Каким бы ни был ответ, это и есть подходящее количество смузи для выведения тяжелых металлов, которое вы можете дать своему ребенку. Можно либо соответствующим образом сократить рецепт, например, сократить его наполовину или на две трети, убедившись, что в нем содержатся все 5 ключевых ингредиентов в пропорциональных количествах, либо приготовить полный рецепт и выпить остатки, которые ваш ребенок не захочет. Рецепты для выведения тяжелых металлов. Смузи для выведения тяжелых металлов. Количество порций – 1. Этот смузи – идеальное и мощное сочетание 5 ключевых ингредиентов для безопасного выведения токсичных тяжелых металлов из мозга и тела. Это великое, дарующее жизнь благословение, помогающее обратить вспять множество симптомов. Вам потребуется 2 банана, 2 чашки замороженной или свежей дикой черники или 60 мл чистого сока дикой черники или 2 столовых ложки чистого порошка дикой черники. 1 чашка плотно утрамбованной свежей кинзы. 1 чайная ложка порошка сока травы ячменя. 1 чайная ложка спирулины. 1 столовая ложка атлантической водоросли Далс или 2 пипетки водоросли Далс в жидкой форме. 1 апельсин. Сок. Половина или целая чашка воды, кокосовой воды или дополнительного свежевыжатого апельсинового сока, по желанию. Способ приготовления. Соедините бананы, чернику, кинзу, порошок сока травы ячменя, спирулину и атлантическую водоросль Далс с соком одного апельсина в высокоскоростном блендере и смешайте до получения однородной консистенции. Добавьте до 1 чашки воды, кокосовой воды или апельсинового сока, если хотите получить более жидкую консистенцию. Подавайте и наслаждайтесь. Советы. Если вкус порошка сока травы ячменя и спирулины слишком ярко выражен для вас, начните с меньшего количества каждого из этих ингредиентов и постепенно увеличивайте его. Ищите именно дикую чернику, свежую, замороженную в порошке или в виде чистого сока. Не следует путать дикую чернику с культивируемой. Если вы находитесь в той части света, где недоступны свежие или замороженные ягоды дикой черники, ее сок или порошок, можно заменить их ежевикой. Она не способна выкорчевывать и связывать токсичные тяжелые металлы, как это делает черника, однако высокое содержание антиоксидантов в ежевике может, по крайней мере, замедлить процесс окисления тяжелых металлов, что весьма полезно. Вместо добавления в смузи сока из одного апельсина можно очистить апельсин, удалить из него косточки и добавить его целиком. Если вы используете кокосовую воду, убедитесь, что она не содержит натуральных вкусовых добавок и не имеет розового или красного цвета. Если вы не любите бананы, можете заменить их папайей или манго. В те дни, когда вам недоступны все необходимые ингредиенты, не пропускайте свой смузи для выведения тяжелых металлов. Сделайте его из тех ингредиентов, которые есть в наличии, но стремитесь готовить смузи со всеми 5 ключевыми ингредиентами. Продвинутый смузи для выведения тяжелых металлов. Количество порций – 1. В этом смузи используются 5 ключевых ингредиентов, которые помогут ускорить процесс выведения токсичных тяжелых металлов. Вам потребуется 2 банана, 2 чашки замороженной или свежей дикой черники или 60 мл чистого сока дикой черники или 2 столовые ложки чистого порошка дикой черники, 2 чашки плотно утрамбованной свежей кинзы, 2 чайные ложки порошка сока травы ячменя, 2 чайные ложки спирулины, 1 столовая ложка атлантической водоросли Далс или 2 пипетки Далс в жидкой форме, 2 апельсина, сок. От половины до 1 чашки или больше воды, кокосовой воды или дополнительного свежевыжатого апельсинового сока, по желанию. Способ приготовления. Соедините бананы, чернику, кинзу, порошок сока травы ячменя, спирулину и атлантические водоросли Далс с соком 2 апельсинов в высокоскоростном блендере и смешайте до получения однородной консистенции. Добавьте до 1 чашки или больше воды, кокосовой воды или апельсинового сока, если хотите получить более жидкую консистенцию. Подавайте и наслаждайтесь. Советы. Этот смузи содержит больше спирулины, порошка сока травы ячменя и кинзы, чем обычный. Если вы хотите сделать эту продвинутую версию, но вкус зелени кажется слишком резким, можете добавить еще один банан, сок еще одного апельсина или до 2 чайных ложек сырого меда по необходимости. Ищите именно дикую чернику, свежую, замороженную, в порошке или в виде чистого сока. Не следует путать дикую чернику с культивируемой. Если вы находитесь в той части света, где недоступны свежие или замороженные ягоды дикой черники, сок или порошок из нее можете заменить их ежевикой. Она не способна выкорчевывать и связывать токсичные тяжелые металлы, как это делает черника, однако высокое содержание антиоксидантов в ежевике может, по крайней мере, замедлить процесс окисления тяжелых металлов, что весьма полезно. Вместо добавления сока из 2 апельсинов можно почистить апельсины, удалить из них косточки и добавить их в смузи целиком. Если вы используете кокосовую воду, убедитесь, что она не содержит натуральных вкусовых добавок и не имеет розового или красного цвета. Если вы не любите бананы, можете заменить их папайей или манго. В те дни, когда вам недоступны все ингредиенты для смузи, не пропускайте свой смузи для выведения тяжелых металлов. Сделайте его из того, что есть в наличии, но стремитесь готовить смузи со всеми 5 ключевыми ингредиентами. Смузи-экстрактор. Количество порций 1. Смузи-экстрактор помогает удалить различные виды токсичных химических веществ, а также освободить путь для вредных металлов, чтобы они быстрее выводились из организма. Вам потребуется 1 яблоко, нарезанное, 1 чашка замороженной или свежей дикой черники или 30 мл чистого сока дикой черники или 1 столовая ложка чистого порошка дикой черники. 1 чашка свежего или замороженного манго или 1 свежий или замороженный банан. 1 чашка плотно утрамбованной свежей петрушки. 1 корень редиса. 1 чайная ложка порошка семян горчицы. 1 чашка воды, кокосовой воды, свежевыжатого яблочного сока или бутилированного органического 100% яблочного сока без добавок. Способ приготовления. Смешайте ингредиенты до получения однородной консистенции. Добавьте до 1 чашки воды, кокосовой воды, свежевыжатого яблочного сока или бутилированного органического 100% яблочного сока без добавок, если хотите получить более жидкую консистенцию. Подавайте и наслаждайтесь. Советы. По возможности выбирайте яблоки с красной кожурой, так как в них больше всего питательных веществ. Для этого смузи предпочтительнее использовать манго. Если не можете достать свежее или замороженное манго, можно заменить его бананом. Можете использовать корень редиса любого цвета, включая красный редис, черную и фиолетовую редьку. Избегайте дайкона. Если берете кокосовую воду, убедитесь, что она не содержит натуральных вкусовых добавок и не имеет розового или красного цвета. Если используете пастеризованный яблочный сок в упаковке, ищите тот, который содержит 100% органический яблочный сок без добавления сахара, лимонной кислоты или консервантов. Если вам трудно переносить вкус горчичного семени, можете уменьшить количество горчицы вдвое, до 1/2 чайной ложки, или, если хотите, даже до меньшего количества, стремясь со временем достигнуть рекомендованной дозы в 1 чайную ложку. Если вы с трудом переносите вкус петрушки, можете уменьшить ее количество вдвое, до 1/2 чашки, стремясь со временем достигнуть рекомендуемой дозы в 1 чашку. Если вы находитесь в той части света, где недоступна свежая или замороженная дикая черника, ее сок или порошок, можете заменить ее ежевикой. Хотя ежевика и является альтернативой с высоким содержанием антиоксидантов, она недостаточно сильна, чтобы сравниться с черникой в способности защищать клетки от металлов, химикатов, радиации и других токсинов. Если не можете достать яблоки, в этом рецепте их можно заменить спелыми грушами. Если нет возможности достать и яблоки, и груши, попробуйте заменить их апельсинами. Если у вас нет апельсинов, поищите папайю. Если нет и папайи, используйте бананы. А если нет бананов, вместо яблок или груш можно использовать манго. В следующей главе программы очищения, выведения тяжелых металлов методики Medic Medium вы найдете советы о том, как включить смузи-экстрактор в распорядок дня и совместить его со смузи для выведения тяжелых металлов в целях достижения оптимальных результатов. Продвинутый смузи-экстрактор. Количество порций 1. Продвинутый смузи-экстрактор работает быстрее, чем обычный, а также захватывает дополнительные химические вещества, которые обычный смузи-экстрактор может не захватить. Как правило, смузи для выведения тяжелых металлов призван вместе с тяжелыми металлами удалять и другие токсины. Способность продвинутого смузи-экстрактора удалять эти и другие химикаты из мозга и тела освобождает смузи для выведения тяжелых металлов от этой ответственности и дает ему возможность быстрее и легче получить доступ к металлам и вывести их. Вам потребуется одно яблоко, нарезанное, одна чашка замороженной или свежей дикой черники, или 30 мл чистого сока дикой черники, или одна столовая ложка чистого порошка дикой черники, одна чашка свежего или замороженного манго, или один свежий или замороженный банан, одна чашка плотно утрамбованной свежей петрушки, один корень редиса, две чашки крупно нарезанной зелени редиса, неплотно утрамбованной, две чайных ложки порошка семян горчицы, одна чашка воды, кокосовой воды, свежевыжатого яблочного сока или бутилированного органического 100% яблочного сока без добавок. Способ приготовления. Смешайте ингредиенты до получения однородной консистенции. Добавьте до одной чашки воды, кокосовой воды, свежевыжатого яблочного сока или бутилированного органического 100% яблочного сока без добавок, если хотите получить более жидкую консистенцию. Подавайте и наслаждайтесь. Советы. По возможности выбирайте яблоки с красной кожурой, так как в них больше всего питательных веществ. Для этого смузи предпочтительнее использовать манго. Если не можете достать свежее или замороженное манго, на замену подойдет банан. Если вкус смузи вам не нравится, можете добавить дополнительную чашку свежего или замороженного манго или дополнительный свежий или замороженный банан, чтобы сделать его более сладким. Вы можете использовать корень редиса любого цвета, включая красный редис, черную и фиолетовую редьку. Избегайте использования дайкона. Для достижения наилучших результатов ищите свежую зелень редиса, не увядшую и не пожелтевшую. Если не можете найти зелень редиса, следующим лучшим вариантом будет зелень горчицы. Хотя она и не выполняет тех же функций, что зелень редиса, все же она обладает многими преимуществами. Если вы используете кокосовую воду, убедитесь, что она не содержит натуральных вкусовых добавок и не имеет розового или красного цвета. Если используете пастеризованный яблочный сок в упаковке, ищите тот, который содержит 100% органический яблочный сок без добавления сахара, лимонной кислоты или консервантов. Если вам трудно переносить вкус горчичного семени, можете уменьшить количество горчицы вдвое, до одной чайной ложки или даже до меньшего количества, стремясь со временем достигнуть рекомендуемой дозы в 2 чайных ложки. Если вы с трудом переносите вкус петрушки, можете уменьшить ее количество вдвое, до половины чашки, стремясь со временем достигнуть рекомендуемой дозы в 1 чашку. Если вы находитесь в той части света, где недоступна свежая или замороженная дикая черника, сок или порошок из нее, можете заменить ее ежевикой. Хотя ежевика и является альтернативой с высоким содержанием антиоксидантов, она недостаточно сильна, чтобы сравниться с черникой в способности защищать клетки от металлов, химикатов, радиации и других токсинов. Если вы не можете достать яблоки, в этом рецепте их можно заменить спелыми грушами. Если нет возможности использовать и яблоки, и груши, попробуйте заменить их апельсинами. Если нет апельсинов, поищите папайю. Если нет папайи, используйте бананы. А если нет бананов, вместо яблок или груш можно использовать манго. В следующей главе программы очищения выведения тяжелых металлов методики Medic Medium вы найдете советы о том, как включить продвинутый смузи-экстрактор в распорядок дня и совместить его с продвинутым смузи для выведения тяжелых металлов в целях достижения оптимальных результатов. Лимонная или лаймовая вода. Количество порций 1. Этот простой рецепт оживляет воду, способствуя более легкому выведению токсичных тяжелых металлов и химикатов из мозга и тела. Если вы будете пить эту воду ежедневно, это поможет сохранять достаточный уровень увлажнения, чтобы вымывать из организма токсины и металлы, которые вы выводите с помощью смузи для выведения тяжелых металлов и других инструментов и протоколов, приведенных в этой аудиокниге. Вам потребуется половинка лимона или 2 лайма, свежеразрезанные. 480 мл, 2 чашки воды, комнатной температуры или прохладной, не горячей. Способ приготовления. Выжмите сок из свежеразрезанного лимона или лаймов в воду, при необходимости процедите, чтобы избавиться от косточек. Подождите минимум 15-20 минут, а в идеале 30 минут после того, как вы выпьете эту воду, прежде чем употреблять сок сельдерея или что-либо другое. Советы. Если предпочитаете после пробуждения выпивать 950 мл, 4 чашки лимонной или лаймовой воды, это отличный способ обеспечить себе дополнительное увлажнение и очищение. Просто удвойте рецепт и наслаждайтесь. Для этого рецепта не следует использовать горячую воду. Используйте воду комнатной температуры или холодную. В повседневной жизни лучше всего в течение дня выпивать не менее 2 или более 480 мл стаканов лимонной или лаймовой воды. Оптимальный вариант – выпить одну порцию воды после подъема, вторую во второй половине дня, а третью за час до сна. Лаймы различаются по размеру и сочности. Если у вас они сухие, используйте 2 лайма на 480 мл воды, как указано в рецепте, чтобы получить достаточное количество сока. Если же в вашем распоряжении большие и сочные лаймы, может понадобиться только половина лайма. При желании в утреннюю лимонную или лаймовую воду можно добавить чайную ложку сырого меда. Если по какой-то причине лимоны или лаймы вам не подходят или вы не можете их достать, вместо них можно приготовить имбирную или использовать обычную воду. Сок сельдерея. Количество порций 1. Этот простой травяной экстракт обладает невероятной способностью вызывать значительные улучшения при любых проблемах со здоровьем при условии правильного употребления. Поэтому сок сельдерея является таким важным целебным инструментом методики Медик-Медиум. Это идеальный способ начать свой день, независимо от того, стремитесь ли вы вылечить заболевание или же защитить свое здоровье в будущем. Вам потребуется 1 пучок сельдерея. Способ приготовления. Отрежьте чуть больше половины сантиметра от основания пучка сельдерея, чтобы разделить стебли. Промойте их. Пропустите сельдерей через любую подходящую соковыжималку. Процедите сок, чтобы удалить все крупинки и кусочки мякоти. Выпейте сразу же натощак для достижения наилучших результатов. Подождите не менее 15-30 минут, прежде чем съесть что-либо еще. Если у вас нет соковыжималки, можете приготовить сок в блендере. Вот как это можно сделать. Отрежьте чуть больше половины сантиметра от основания пучка сельдерея, если хотите разделить стебли. Промойте их. Положите сельдерей на чистую разделочную доску и нарежьте кусочками примерно в 2,5 сантиметра. Поместите кусочки в высокоскоростной блендер и смешайте до получения однородной консистенции. Не добавляйте воду. При необходимости воспользуйтесь специальным аксессуаром для утрамбовывания. Хорошо процедите пюрированный сельдерей. Для этого очень удобно использовать мешочек для орехового молока. Чтобы добиться наилучших результатов, пейте сразу же натощак. Подождите не менее 15-30 минут, прежде чем съесть что-либо еще. Советы. Не добавляйте в сок сельдерея дополнительные ингредиенты, такие как лимон, яблоко, имбирь или листовая зелень. Хотя это замечательные продукты, сок сельдерея приносит максимальную пользу только в том случае, если пить его в чистом виде. Также не добавляйте в сок лед, воду, какие-либо добавки или порошки. Если вы не сможете сразу выпить всю порцию сока, лучше всего хранить его в герметичной стеклянной банке или бутылке в холодильнике. Свежевыжатый сок сельдерея сохраняет свои целебные свойства в течение 24 часов, но с каждым часом он теряет силу, поэтому лучше всего выпить его как можно скорее, после приготовления. Если у вас нет другого выбора, кроме как хранить его дольше 24 часов, все равно стоит приготовить сок заранее и выпить его, когда сможете. Если вам недоступен сельдерей, и вы не можете приобрести свежий, чистый сок сельдерея в местном соковом баре, не отчаивайтесь. Огуречный сок – идеальная замена в этом случае. Хотя он не может похвастаться такими же целебными свойствами, как сок сельдерея, он обладает уникальными достоинствами, такими как способность обеспечивать гидратацию клеток для поддержания вашего здоровья. Применяйте его так же, как и сок сельдерея. Делайте его в чистом виде, только из огурцов, и пейте натощак, отдельно от другой еды и напитков. Имбирная вода, вода с алоэ, лимонная или лаймовая вода – альтернативные варианты, если вы не можете приготовить ни сок из сельдерея, ни из огурца. При этом старайтесь не вырабатывать привычку заменять сок сельдерея чем-либо другим. А ответы на вопросы о соке сельдерея, в том числе о его дозировках для детей, вы прослушаете дальше. Сок сельдерея как лекарственное средство. Сок сельдерея – это мощное лекарственное средство, которое улучшает все, что вы делаете в своей жизни правильно. Рецепт сока вы найдете несколькими минутами ранее. Следуйте этим рекомендациям по употреблению сока сельдерея. Используйте свежевыжатый, чистый, без примесей натуральный сок сельдерея, без добавления льда, воды, лимонного сока, яблочного уксуса, коллагена или других веществ. Кроме того, как бы ни были полезны смеси зеленых соков, они не заменят чистый сок сельдерея. Сок означает сок. Питье сока сельдерея без процеживания мякоти не приносит той же пользы. Подробнее о причинах этого читайте в главе «Соки или клетчатка» в книге «Очищение для исцеления». Свежевыжатый значит только что выжатый. Приготовление напитка из восстановленного порошка сельдерея не принесет нужной пользы, равно как и употребление пастеризованного или НРР, пастеризация высокого давления, сока сельдерея. Вам подойдет любая соковыжималка, хотя лучше всего использовать шнековую холодного отжима. Также можно купить свежевыжатый сок сельдерея в соковом баре, а не готовить его самостоятельно. Для достижения наилучших результатов пейте свежеприготовленный сок. Если не можете выпить его сразу после приготовления, например, если это вторая порция за день, ничего страшного. Храните его охлажденным в герметичном контейнере. Если нужно хранить сок сельдерея, он будет оставаться достаточно сильным и полезным в течение 24 часов в холодильнике. В герметичном контейнере его можно хранить на холоде в течение 48-72 часов. После 48 часов сок начинает терять часть целебной силы. Старайтесь не превышать срок хранения в 24 часа. Именно в этот период сок сельдерея наиболее эффективен. Вы можете заморозить сок сельдерея, хотя это тоже не идеальный вариант. Если это единственная возможность, смело замораживайте его, а когда будете готовы, доставайте и пейте, как только он оттает. Не добавляйте воду в размороженный сок сельдерея, это нарушит его полезные свойства. Пейте свежевыжатый сок сельдерея натощак. Если вы предварительно выпили немного обычной или лимонной воды, подождите не менее 15-20, а в идеале 30 минут, прежде чем пить сок сельдерея. После приема сока сельдерея подождите не менее 15-20 минут, а в идеале 30 минут, прежде чем употреблять что-либо еще. Если вы пьете сок сельдерея в конце дня, дайте съеденной пище время перевариться. Если последний перекус или прием пищи был с высоким содержанием жира и белка, лучше подождать минимум 2 часа, а в идеале 3 часа, прежде чем пить сок сельдерея. Если в качестве последнего приема пищи вы ели что-то легкое, например, фрукты, листовую зелень, овощи, картофель или фруктовые смузи, можете выпить сок сельдерея через час после еды. Если вы принимаете назначенное врачом лекарство, это можно делать до или после приема сока сельдерея, в зависимости от того, нужно ли его принимать натощак или с едой. Обратите внимание, если прием лекарства должен быть совмещен с приемом пищи, сок сельдерея едой не считается. Если вы сначала пьете лекарство, постарайтесь подождать не менее 15-20 минут, а в идеале 30 минут, прежде чем выпить сок сельдерея. Если вы сначала пьете сок, постарайтесь выждать не менее 15-20 минут, а в идеале 30 минут, прежде чем принимать лекарство. В случае возникновения дополнительных вопросов или проблем, проконсультируйтесь со своим врачом. Если речь идет о других рекомендованных методикой Medic-Medium добавках, пожалуйста, воздержитесь от их приема вместе с соком сельдерея. Они могут прекрасно сочетаться с соком сельдерея, все же лучше пить его без большинства добавок. Оптимально подождать с приемом добавок хотя бы 15-20 минут, в идеале 30 минут после того, как вы выпили сок сельдерея. Если у вас возникли дополнительные вопросы о том, как включить сок сельдерея в свою жизнь, вас ждет целая книга методики Medic-Medium с ответами под названием «Сок сельдерея». Количество сока сельдерея для детей. Рекомендуемый суточный минимум может быть меньше или больше приведенного по потребностям вашего ребенка. Не стоит беспокоиться, что превышение этих минимальных норм может быть вредным. Возраст – 6 месяцев. Количество – 30 мл или более. В год 60 мл или более. В 18 месяцев 90 мл или более. В 2 года 120 мл или более. В 3 года 150 мл или более. Детям от 4 до 6 лет рекомендуется от 180 до 210 мл или более. Детям от 7 до 10 лет рекомендуется 240-300 мл или более. Детям от 11 лет и старше 350-480 мл.